Глава 5. Марат. Сегодня был явно мой день. Столько приятных неожиданностей. Как только увидел сообщение Ксении, сразу сорвался к ней. А то еще передумает. Мне этого никак нельзя было допустить, потому что уже пошел ва-банк. До ее дома добрался быстро. Уже знакомой дорогой поднялся на ее этаж и застал странную картину. Ксюша из очаровательной и улыбчивой девушки с прекрасным голосом превратилась в испуганную девушку с затравленным взглядом. Рядом с ней стоял мужчина, который вел себя крайне высокомерно. «Я тоже не подарок, но вот никогда не видел у противоположного пола столько безысходности во взгляде». Сразу догадался, что это ее бывший. «Быстро нашел, ничего не скажешь». Руки зачесались, так и хотелось дать ему в морду за то, что посмел напугать Ксюшу. Но пока держал себя в руках. Совладав с голосом, спросил. «А что здесь происходит?» Ксения сразу посмотрела на меня. Я почувствовал, что она выдыхает. Смотрит с такой надеждой, что понял. Отступать не буду. Ленивым взглядом окинул ее бывшего мужа. Не хлюпик, видно, что занимается и следит за собой. Скорее всего, просто качается. Я тоже не промах, физическую форму поддерживаю. Как же без этого? Вот только у меня за спиной есть хороший козырь. Тренировки по самообороне. Было дело, скучно сидеть дома, решил позаниматься для себя. Так что за девушку заступиться смогу. «Ты еще кто такой?» Зло процедил Сергей. Вроде так его звали. Когда читал досье на Ксюшу, про него фразы мелькали, но не особо запомнил. Не думал, что понадобится. «Марат, будущий муж. А вы кто такой?» Пока говорил, подошел к Ксении и, притянув ее к себе, обнял за талию и чуть подвинул себе за спину. Хватило всего мимолетных касаний, чтобы почувствовать, как тело девушки дрожит. Еле сдержал себя, чтобы сразу не наброситься на негодяя, который довел ее до такого состояния. Явно помогли многолетние практики и медитации. Да-да, я кладец разной всячины. В юности был очень вспыльчивый. Чуть что бросался в драки, а деду потом приходилось вытаскивать меня из передряг. Он-то и познакомил меня с восточными учениями. «Если хочешь победить соперника, твой мозг должен быть хладнокровным», — постоянно говорил он мне. И я учился сдерживать эмоции. Но сейчас многолетняя практика шла лесом, потому что руки так и чесались. Но понимал, что Ксению это напугает еще больше. «А я Сергей». «Настоящий и единственный муж», — зло произнес мужчина. «Мы в разводе», — протестующе пискнула Ксюша. «Ты моя!» Этот бессмертный шагнул к нам и протянул руку, чтобы схватить девушку. Я встал так, чтобы Ксения оказалась полностью за моей спиной. «Бывший на то и бывший, что остается в прошлом», — спокойно произнес. «Но чего мне это стоило?» Внутри все клокотало от ненависти. Глаза застилала пелена, и только счет про себя до 10 позволял мне сдержаться и не переходить черту. Не хотелось выпускать своих демонов. Сергей явно видел во мне достойного соперника или что-то почувствовал. А может быть, храбрости и бравады хватало только на то, чтобы обижать тех, кто слабее? Он отступил, но процедив напоследок. «Не прощаюсь, еще увидимся». «В следующей жизни обязательно», — подмигнул ему. Как только за ним захлопнулась дверь, я развернулся к Ксюше и притянул ее к себе. Футболка сразу же стала мокрой от ее беззвучных рыданий. Ни звука не издала, в голос не орала, насколько ей плохо. Такое я видел впервые, что наводило на соответствующие мысли. К сожалению, утешать девушек не умел от слова совсем. так же, как и не любил женские слезы, так как сразу теряюсь и не знаю, что делать. «Рассказывай», — попросил Ксюшу, подведя ее к дивану и сажая на него. Сам же быстро подскочил на ноги, дошел до стола и налил из кулера стакан воды, который протянул дрожащей девушке. «Он опять лишил меня всего!» Заикаясь и постоянно всхлипывая, произнесла Ксения. «С работы меня выгнали. И из комнаты тоже». «И это все?» «Нашла проблемы. Ты же выходишь за меня замуж». «Фиктивно», — сразу поправила девушка. «Фиктивно», — подтвердил. «Но об этом знаем только мы с тобой. Для остальных у нас любовь». «Что? Я думала, мы разыгрываем брак для иностранных партнеров». «Обстоятельства изменились. Мне нужна жена для всех. А тебе муж на такие вот непредвиденные обстоятельства. Обсудим все нюансы у меня дома. У тебя много вещей?» «Нет, я же недавно приехала. Еще не успела обжиться». «Вот и хорошо. Собирайся и поедем». «Спасибо, Марат», — тихо произнесла Ксюша, поднимая на меня огромные заплаканные глаза. И в этот момент я понял, что в лепешку расшибусь, но сделаю все, чтобы больше не видеть ее в таком разбитом и подавленном состоянии. Ксения не обманула. Из вещей у нее была только небольшая спортивная сумка. Так что, пока я пил бурду под названием «растворимый кофе», она успела все собрать. Ксения последний раз оглядела комнату, где жила, и вышла за дверь. Я последовал за ней, забирая у нее сумку. Закрыв все, она стала спускаться по лестнице. Внизу нас ждал мужчина, которому Ксюша молча протянула ключи. Даже не посмотрела на толстяка, который выглядел растерянным. «Угу, даже не помог. Растекся лужей и сделал так, как ему велели». Мы молча подошли к моей машине. Я был собран и напряжен, так как чувствовал тяжелый взгляд между лопатками. Не нужно быть предсказателем, чтобы знать, кто за нами наблюдает из тени. Чего ожидать от Сергея, я не знал, поэтому был готов ко всему. Однако мужчина сохранил инкогнито и мешать не стал. Чтобы не задерживаться, кинул сумку Ксюше на заднее сиденье. Открыл для нее переднюю дверь и, убедившись, что она устроилась, обошел машину и сел за руль. «Ну что, новая жизнь?» «С девушками я раньше не жил. В свой дом никого не водил, предпочитая встречаться или в отелях, или на их территории. Не хотелось никому давать ложных надежд, да и водить к себе тоже. Дома я отдыхал, переключался от всего плохого и снимал маски». Без масок меня не видел никто. Иногда лучше играть роль балагура и весельчака, чтобы меньше лезли в душу. Жил я в двухэтажном коттедже. Но летом обычно приходилось ютиться в однокомнатной квартире, потому что было много отдыхающих. Все хотел себе приобрести дом, чтобы был чисто мой. Но ресурсы всегда распределялись на что-то другое. Так-то можно было бы жить у деда, но я предпочитал жить один. И вот сейчас я думал о том, как мы будем жить в небольшой квартире вдвоем. Я, конечно, там сделал все удобства, но пространство все равно небольшое. Ладно, лето скоро закончится, и поток отдыхающих снизится, так что можно будет переехать обратно в дом. А пока в тесноте да не в обиде. «Марат, а мы будем по-настоящему расписываться?» — вдруг спросила Ксюша. «Конечно, дома почитаешь внимательно договор, подпишешь и пойдем в ЗАГС». «А как же месяц ждать?» «Нам же просто расписаться. Да и там знакомая работает, быстро все организует». Пока ехали, думал, как нам лучше устроиться. В квартире у меня была небольшая ванна, спальня и кухня, совмещенная с залом, и балкон. Вот думаю, что выбрать – балкон или кухню? На балконе у меня стояли стол и стулья из джута, а также небольшая лежанка. В особо жаркие ночи я обычно спал там. А в кухне был небольшой диван, который не раскладывается, так что если буду спать на нем, то утром проснусь, как старик с больной спиной. В спальне у меня стояла огромная кровать с удобным ортопедическим матрасом. Конечно, бы и вдвоем могли бы на ней спать спокойно, но чуть-чуть узнав Ксению, понимал, что она будет против. Так что об удобстве на первое время можно забыть. Когда уже подъезжали к дому, услышал, что звонит мой смартфон. «Ага, дед. Много же ему времени понадобилось, чтобы прийти в себя и что-то придумать. Интересно, что?»